это не сон. Поскриптум. Знаю, знаю, знаю, что вопросов у вас осталось два чемодана. И Макс с отцом уже успели опрокинуть по вечерней рюмочке за геополитический процесс. Но вы действительно все еще хотите знать, как живут люди в 2046 году? Вы полагаете, что это интересно? Или вы рассчитываете на то, что это интересно? Определились? Ну так вот, в 2046 году люди живут так же. Только не говорите, что вы ожидали услышать что-то другое. Пост-пост-скриптум. И последнее. Не расстраивайтесь, что забыли спросить меня «How do you do?» Fine. Шутка. Я окончательно и безоговорочно счастлива. Так лучше? Ну, тогда see you later. Все? Я повертела в руках обычный лист бумаги, исписанный ровным убористым почерком, и еще раз заглянула в конверт. Все. Так же. Ну, надо же. Какой вопрос, такой ответ. Что ты хотел? Я не задавал этого вопроса. Но думал же. Может, вопросы они тоже живут сами по себе? Бродят вокруг нас и ворчат свои заученные ответы. Просто мы не слышим. Крывоч-пиун. Что? Ну, просто. Крывоч-пиун. Это такое... В общем, когда мне было 4 или что-то около того, я часто видел один и тот же сон, как фрагмент в другом сне или просто... Странное существо, чем-то напоминающее дикобраза, только ходящее на двух лапах и с собачьей мордой, являлось ко мне и ворчало. Крвоч-пиун, крвоч-пиун. Я его так и назвал. Это продолжалось где-то с год, а потом крвоч-пиун исчез. Помню, я очень долго расстраивался, потому что любил его. Ни за что. Просто любил смотреть на него и слушать, как он ворчит. А теперь я вот что думаю. Может, не сны... Сняться не только принцессам? Это же классно! Что из вышеперечисленного? Я думала, у тебя будет проблема с любимым словом. Ты полагаешь, это оно? Прямоходящий дикобраз с собачьей мордой. Ты смеешься? Да лучшего проводника и не придумаешь. Ну а ты? Во мне-то уже было то, что будет, правда? А? Чьи слова? Так что за меня не беспокойся, а твой ворчащий друг детства мне уже заранее нравится и вполне подойдет. Надеюсь, у меня будет шанс познакомиться с ним поближе. И мне, в отличие от тебя, уже давно, не со слов, известно, что во времени нет места парадоксам. Как и любое вещество, оно лишь претерпевает изменения. Ты принцесса, ты не можешь не знать. А я просто старый. Так, все. Похоже, Ликин подарок исчерпал себя. Надо двигаться дальше. Представь себе, что мы снова там. Хоть ты и недолюбливаешь это слово в последнее время. Вспомни, что ты чувствовал, когда возвращался тогда на самолете в Москву, оставив меня с отцом. О чем ты думал? Ну, знаешь, я, конечно, понимаю, что кто ж не помнит старика Крупского, но... Ну, постарайся. Когда я вообще смог хоть о чем-то думать, я думал... Обо всем я думал, вот как. Обо всем без исключения. И ни разу не засомневался? Даже тень не промелькнула? Я бы не говорил о сомнениях, но, примеряя на себя подарок, пытался представить, как это все будет 20 лет спустя. Получилось? Да что-то не припомню. Ну и как? Что? Сейчас. Собственно, 20 лет спустя. Я абсолютно законченно счастлив. Я поднимаюсь из кресла, подхожу к нему, ложусь сзади, обняв одной рукой за плечи, утыкаясь носом в густую шевелюру. Надо же, никогда не обращала внимания, не так уж и много у него седины. Знаешь, что я тебе скажу? Это у них там, 20 лет спустя. А у нас здесь всегда 20 лет вперед.